Глава 16. День 30. Малая крепость Дыра, 6 уровень. Что ж, пора было подбить итоги. Долго лелеемый поход на север принес достаточно ограниченные результаты. Самый важный пункт – контакт с самгарами вновь остался недостигнутым. Я вспомнил свои наивные мечты, когда только узнал об их существовании – присоединить к себе в качестве союзников. Хе-хе. Даже просто добраться до них оказалось практически невыполнимой задачей. Бесконечные проблемы и кризисы, сыплющиеся со всех сторон, просто не давали сделать и шага. С другой стороны, не все было так плохо. Заставу я таки основал и закрыл долго тянущийся гештальт с пресловутым тайным местом, одновременно с этим уложив в мозаику известного мира еще несколько фрагментов. Что касается планов на ближайшее время, то нужно было привести в порядок войска, пополнить, обучить, назначить новых капитанов, порешать дело с обнаруженным Сидрахом племенем Кобов и, конечно, навестить Гахаган. На ране я привык держать руку на пульсе событий. Стоило отвести взгляд, как все начинало стремительно рассыпаться, как карточный домик на ветру, и столь долгое отсутствие пригляда за моей второй крепостью могло привести к неприятностям. Да, там сейчас находился Горей, но вопрос о его компетентности все еще оставался открытым. И только после этого предстояло решить, куда двигаться дальше. То ли попытать новую попытку добраться до самгаров, то ли постараться снова войти в контакт с орденом, а то ли заняться массовой валкой монстров. Должен же когда-то наступить 7-й уровень поселения. Проснувшись, я первым делом побежал на стену. Море Цакцогов начало редеть еще вчера, а к утру от него остались лишь небольшие группки вялых монстров, что торчали то тут, то там, словно затупившие юниты в Варкрафте 2. Я прикинул, а не пойти ли их завалить, но все-таки решил не рисковать. Кто знает, не вызовет ли это реакцию в виде возврата всей Орды. Потери последних дней были очень тяжелы. В общей сложности я лишился почти полусотни бойцов. Потому, едва битва была деактивирована, занялся пополнением армии. Благо, счетчик маны хаоса показывал 1200 единиц. Первым делом пополнил серый отряд, который к этому времени был практически полностью уничтожен. Призвал в него 2 десятка гончих хаоса и назначил капитана, коим стал здоровенный пес под кличкой Гранит. Удивительно, но он сам сообщил мне желаемое имя. А затем целой сотней бойцов пополнил Гахаган-2 и 20-ю Черный легион. Кроме того, пришла пора существенно расширить жилой фонд крепости. Я возвел разом 10 хижин бесов, застроив практически всю оставшуюся свободную площадь внутри стен. После столь масштабного призыва дыра гудела, как разворошенный улей. Воздух полнился потоками силы. Казалось, ее можно черпать руками, и, быть может, не будь возможности сына Дутура, коим не выпало нынче быть, порезаны отбором, я бы и сумел это делать. Почему-то этот призыв, в отличие от предыдущих, не наполнил меня радостью. Я мрачно смотрел на множество новобранцев, которые заполонили новый квартал, и не чувствовал ничего, кроме усталости и раздражения. Благо Сидрах и Шулевик всецело отдались наведению порядка, а я вновь уединился в убежище. Сегодня был 30-й день моего пребывания на ране, и вся эта чехарда все больше напоминала бег по кругу. Сражения, битвы, мутные схемы, невнятные угрозы на горизонте, ощущение своего бессилия и никчемности. Что-то все это навалилось на плечи тяжелым грузом. Мурр! Зомби-котик, как всегда, неожиданно вылез откуда-то из-под моего зада и принялся чесать облезший загривок о ногу. Белесые ребра, торчащие сбока, судорожно вздымались, словно бедняга тщился сделать вздох. «Барсучок!» – мягко проговорил я, подхватив кисулю на руку. «Единственное родное существо, нахрен знает сколько триллиардов километров вокруг, в последнее время не баловало меня своим вниманием, шляясь по окрестностям». Я чуть было не заплакал горючими слезами от жалости к себе, когда, почесывая редкую шерстку котика, вдруг вспомнил голубое небо земли и лучистое ласковое солнце. Захотелось завыть с тоски и разодрать десяток другой глоток. Неимоверным усилием воли я кое-как справился с накатившей хандрой, понимая, что не менее чем ее половина вызвана треклятыми демонскими гормонами и секретами, что распаляют любую ерунду до эпичных масштабов. «Рррр, но это же невозможно терпеть!» Снаружи стоял неимоверный шум и гам, изредка прерывающийся звуками ударов и ревом быра и седраха. Чувствуя, что все больше закипаю, я решил дать себе отдых. Покинул убежище и, пнув нескольких подвернувшихся под копыта рабов и бесов, свалил из крепости через южные ворота, а затем, призвав шарика, поскакал со всей возможной скоростью на восток. Ветер в рыло быстро привел в чувство. Брезгливость от собственной слабости почти вывернула наизнанку, а Агрбадан в глубине сознания похохатывал сквозь сон, ощущая мои метания. Равнина, как всегда, выглядела обманчиво пустынно. Я уже знал, сколько много и сколь многих скрывают ее трещины и каньоны. Она неохотно раскрывала свои тайны и что-то мне подсказывало, что это место преподнесет еще немало сюрпризов. Отрывистые слухи, что пересказывал мне Зухар, расписывали чудеса одно чудесатие другого. Древние развалины, злобные племена, ужасные монстры. Если бы не треклятое время, что сыплет на меня кризисы один за другим, я бы с удовольствием занялся разгадкой ее тайн, так как задницей чуял, сколь выгодным может быть место расположения моего гнезда. Я раскрошил секирой несколько небольших камней, и хандра вроде бы отступила, после чего решил провести время с пользой, а именно исследовать чары, что в обмен на свободу дал шиказах. Логично было предположить, что они имеют нехилую ценность. Вся проблема, как всегда, заключалась в том, что лишь хрен знал, что они вообще из себя представляют. «Хождение по тропам». Название сути заклинания не проясняло. Было страшновато, но, похоже, не оставалось ничего, кроме как просто попробовать это блюдо на вкус. Я вздохнул, отозвал шарика и усилием воли активировал эту хрень. Мгновенная дрожь пронизала тело, разобрав его по молекулам и собрав вновь. Душераздирающая вибрация прокатилась от копыт дорогого и обратно, заставив зубы скрежетать друг от друга в попытках не размазаться по всей вселенной. Перед глазами пронеслась карусель огоньков, и каждый из них, словно надоедливый комар, вонзал свой писк мне в уши. «Что?» «Паные кибастузы! Вжух!» И я оказался в странном месте. Глаза, если они еще и находились при мне, здесь были бесполезны. Запахи не будоражили ноздри, а кожа не ощущала и дуновения ветерка. Само движение атомов будто замерло, отдавшись во власть времени, что само впало в спячку. Здесь властвовала тьма, но тьма... Не злобная сущность, протагонист света, а всеобщая темнота, сквозь которую можно было почуять звезды. Агрбадан внутри насторожился, и я вслед за ним. Если сраный сынок Дутура опять попытается взбрыкнуть, лучше встретить его попытку во всеоружии. но он быстро вновь погрузился в сон. Я же, зависнув меж ничего и ничем, попытался понять, что это за место и что за хрень вообще происходит. Тропы, тропы. Я начал ощупывать сознанием окружающую пустоту. Было ощущение, что я нахожусь в темной комнате с практически полной звукоизоляцией, но именно что практически. Поймав тишину внутри себя, я расслышал слабые вибрации окружающего пространства. Где-то оно было гуще, где-то разряженнее. Как слепой котенок, я принялся тыкаться мордочкой по сторонам, управляясь лишь своей волей, да прислушиваясь к слабым звукам, доносившимся будто сквозь колоссальную толщу воды. Все это было настолько слабо осязаемо и эфемерно, что я быстро запутался в понятиях, но продолжил слабые попытки познать это странное место и, стараясь не обращать внимания на тоненький ручеек страха, что начал заползать в сердце, уж не зависну ли я в этой пустоте надолго. И настойчивый труд не приминул привести к успеху, к озарению. Да ведь это изнанка мира! Я понял это, когда моя воля незримыми щупальцами прошлась по сгусткам пространства и наткнулась на высокий пик, вызвав каскад недавних воспоминаний. Пару дней назад я глазел на него близ моей новой заставы и словно пелена упала с глаз. Вот бескрайняя равнина, что жжет пылающим жаром и скрытыми угрозами. Вот мрачные горы, протянувшиеся от горизонта до горизонта. Вот далекие леса за ними, что скрыты туманом. Сознание ощупывало местность, словно пальцы изнанку вышитой картины. И лишь моя воля могла помочь найти дорогу, проложить тропу. Спустя некоторое время я сделал паузу, чтобы передохнуть. Эта хрень пожирала уйму энергии, которая, кажется, черпалась из самой души, но кое-что прояснилось. По-видимому, я не могу дотянуться до мест, где не бывал, поэтому если хочу испробовать этот способ передвижения, то целью должна быть знакомая местность. Хм, почему бы не Гахаган? Я представил притулившуюся меж могучих хребтов крепость, и тут же сознание начало тяжелый путь сквозь густую взвесь жара, солнца и рычащих сгустков злобы, в коих без труда угадывались монстры отбора. И на мировой ветер выбивал незримые слезы из несуществующих глаз, фантомная грудь не могла вдохнуть отсутствующий воздух. Казалось, каждый шаг все глубже насаживает меня на незримые иглы. Черт, какое паскудное ощущение! Да, хождение по тропам явно отличалось от магии отбора. Там достаточно было захотеть, и заклинание активировалось, послушно выкачивая силу из бездонных резервуаров системы. Здесь же каждая секунда вытягивала мою собственную силу, выскребая душу до последней крупицы. Наконец, загнав страхи под корку подсознания и абстрагировавшись от боли, я сумел взять себя в руки. Как ни странно, зудящий скрёж Агарбадана, что вновь возбудился, почувствовав рядом потоки сил, помог сконцентрироваться. Казалось, этот путь будет вечным. В сознании то и дело возникали картины тяжело бредущего по пустыне путника или его же в окружении бескрайних снегов, но я усилием воли прогонял их прочь, неуклонно двигаясь к цели. Прошло столетие, прежде чем я увидел вспышку, карусель огоньков и, наконец, вывалился обратно в ран. Свет больно резанул по глазам, заставив со стоном прикрыться рукой, но огоньки продолжали плясать перед закрытыми веками, водя затейливые хороводы. «Твою же мать, как все болит-то!» Я полежал некоторое время, глазея в чистое багровое небо и неспешно ощупывая себя, пока не понял, что вроде бы пришел в норму, и лишь тогда принял сидячее положение. Горы. Могучие хребты расходились под углом практически в 90 градусов, а между них в седловине был зажат Гахаган. Отсюда он был как на ладони. Множество фигурок рабов, бесов и кобов копошились меж строений, у ворот колыхалась серая масса скоржей и виднелись массивные туши гончих. Дисциплинированный Барбосса вновь собирался на охоту. А за крепостью простиралась бесконечная гладь жареной равнины. Круто! Получилось! И главное, что? Ноль! Абсолютный ноль затрат по мане! Черт, но как отсюда слезть-то? Небольшой скальный уступ, за которым я находился, располагался метрах в 100 над крепостью. Узкая тропка, поднимающаяся от убежища в гору, проходила метрах в 20 левее, а между ней и мной была лишь отвесная скала с редкими трещинами. «Блядь, только акробатики мне еще не хватало!» Я вздохнул и попрыгал на месте, чтобы проверить, готов ли к подобным выкрутасам, после чего полез на стену. В такие моменты все бы отдал за обычные человеческие ноги, а не долбанные копыта. Благо, неимоверное силище демонского тела позволяло зависать едва ли не на одних когтях. Путь был долог. Пару раз я чуть не сорвался вниз, но после путешествия по тропам он не показался вечностью. Уже вскоре, сплюнув в обрыв, я, весело насвистывая, начал осторожно спускаться по осыпающейся тропинке. Мое появление вызвало настоящий переполох. Бесы забегали и бросились разыскивать кого-нибудь из командиров, а несколько кобов, что мели преснопамятную площадь с хрустальной аркой врат, предпочли скрыться с глаз долой от их страшного владетеля. Память об участи их собратьев еще была слишком свежа. Я огляделся. Крепость неуловимо изменилась с моего последнего посещения. У подъема, что вел с площади на уступ, на котором стояло убежище, появилось обрамление из небольших валунов. Канавы с нечистотами кобов были засыпаны гравием, а сама площадь, кою я еще помнил, всю заваленную трупами, была вылизана до зеркального блеска. Хм, неужели эта старина Барбосса, приняв гуманоидный облик, получил к нему в плюс еще и страсть к перфекционизму? Но загадка прояснилась, как только я увидел спешащую ко мне делегацию, состоящую из сенки и целой свиты ее людей и кобов, коим она на ходу отдавала указания. «Чадрис, организуй угощение для нашего вождя. Миел, собери капитанов. Туги найди горе, он шляется где-то близ пещер». Она быстрым шагом приблизилась ко мне и слегка поклонилась. «Приветствую тебя, вождь!» Актор была слегка запыхавшейся. Из убранных хвост волос выбилась длинная прядь и прилипла к распаренной щеке, будто девушка только что занималась какой-то тяжелой работой. Озорные глаза смотрели приветственно и открыто. Кажется, она была искренне рада меня видеть. Я же пытался как можно более корректно сформулировать вопрос. «Какого члена здесь происходит?» «Сенка, какого?» Но не успел договорить, как девушка вдруг скривилась, словно от зубной боли, и тихонько, еле слышно прошептала. «С севера надвигается угроза, вождь. Железный орден собирает силы». Она попыталась зажать рот рукой, но слова все равно находили себе дорогу. «Для грядущего противостояния тебе следует разобраться в его планах. Разумнее всего посмотреть на врага своими глазами». «Твою мать! Я тут же узнал эти слова! Ёбаные разработчики отбора даже не потрудились снабдить квесты уникальными текстами! У меня тут как раз завалялись подходящие чары».